Глава 12. Первым шел Леонид. Теперь, когда рядом не было Ильи, он мог носить то, что любил. Темные очки скрывали его синие глаза и то, что они выражали. Ильи не было, но были другие люди, и назвать их компанию приятнее общества Воронцова вряд ли было возможно. Человек с плоским лицом двигался следом. Расстегнув рубашку до живота, он жмурился от лучей восходящего солнца и пыхтел, что паровоз. Оружие, завернутое в газету, он держал в руке. Двое приятелей Родова-младшего вообще постаскивали с себя рубашки, словно хотели успеть загореть, совместить полезное с приятным. К тому же рубашками можно было скрыть оружие. Процессия добралась до прибрежного заведения и у входа остановилась. Сначала Леонид не поверил своим глазам. Он снял очки, зажмурил глаза и вновь их открыл. Видение не исчезло. Леонид даже не стал задумываться, что предпринять дальше. Он проделал все чисто автоматически. Прежде чем Люк сделал шаг вперед, лицо Уродова-младшего претерпело изменения. Неподвижные только что губы расплылись в улыбке. Тело у Миши выгнулось, как у удава, приметившего кролика. А вот приятели Миши отнеслись к произошедшему более спокойно. Лишь слегка поправили в руках рубашки, под которыми скрывалось оружие. Бармен, стоявший за стойкой, ошалело выгнулся, вытянул шею вперед и раскрыл в удивлении рот. И было чему удивиться. Во-первых, бар находился несколько в стороне от полосы пляжа, и люди в этот бар утром заходили очень редко. Заполнялось заведение обычно к вечеру. Сегодня все было по-другому. Сегодня люди тут появились утром, и к теперешнему часу их было... Бармен вытянул шею, чтобы именно сосчитать, сколько же еще людей сделали честь его заведению в такое время. Люди не только вели себя странно, они еще были одеты как-то не по-пляжному. А кто-то, как подметил бармен, сегодня был вообще в костюме. Во-вторых, то, что стало происходить затем, это... От этого бармен перестал вытягивать шею, а постарался быстрее юркнуть под стойку, чтобы ничего не видеть, и чтобы его, в свою очередь, не видели.